молитвы святым мученицам, вере, надежде и любови, и матери их Софии. Молитва первая. О святые и достохвальные мученицы, веру, надежду и любы, и доблестных дочерей мудрая мати София, к вам ныне притецем соусердною молитвою, чтобы паче возможет предстательствовать изоны пред Господем, аще не вера, надежда и любы. Три сия краеугольные добродетели, в них же образ нареченные, самою вещью тыя явисти. Умолите Господа, да в скорбях и напастях неизреченную благодатью Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и человека любец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениях наших. Да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его. Молите оба о нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа. Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святые мученицы, веру, надежду и любы, и мудрая мати София, к вам ныне соусердную молитвою притекаем. Умолите оба Господа, да в скорбях и напастях неизреченную благодатью Своею покрыет ны, раб Своих, имена, и сохранит, и того славу, яко солнце незаходимое, зреть и досподобит. Споспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и да помилует нас грешных, и щедрот Своих досподобит нас Христос Бог. Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Молитва третья. Вас, святые мученицы, веру, надежда и любы, славим, величаем и ублажаем, купно с мудрою Матерью Софиею. Ей же поклоняемся, яко образ богомудрого попечения являющий. Умоли, святая веру, Творца видимых и невидимых, да веру крепкую, неблазненную и нерушимую подаст нам. Ходатайствуй, святая надежду, пред Господом Иисусом за нас грешных, да упование на благая своя не отженет от нас, и от всякие скорби и нужды да избавит ны. Исповежь, святая любы, духу истины, утешителю, напасти и печали наша. Да той свыше сладость небесную ниспослит душам нашим. Помозите оба в бедах наших, святые мученицы, и купно с мудрою матерью вашею Софиею молите Господа Бога, да сохранит под покровом своим церковь свою святую. Такожде и о всех нас вашего теплого предстательства пред Богом усердно молим. Докупно с вами и со всеми святыми превознесем и препрославим пресвятое и великое имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога предвечного Владыки и благих Содетеля, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.